«Мы сами с ними станем работать веслами», — сказал Миних. «Опасность еще не так велика, Ваше Величество. Екатерина только того и желает, чтоб с нею войти в соглашение. Лучше сговориться, чем сражаться», — говорили царедворцы. Слободушный Петр поддался этому совету и приказал направляться к Араньи-Бауму.